действительно ли он считает, что письма могут оказаться неподлинными. — Да будь они самолично написаны Боливаром, — отвечал он, — это вовсе не подтверждает их достоверности. Может быть, Боливар желал отвести глаза своему адресату или обманывался сам. Вы историк, мыслитель. Знаете лучше меня, что весь секрет в нас самих, а не в словах. Меня начала утомлять риторика общих мест. Я сухо заметил, что среди исторических загадок свидания в Гуаякиле, где генерал Сан-Мартин полностью отказался от всех своих самых высоких устремлений и передал судьбы Америки в руки Боливара, является загадкой, заслуживающей внимания ученых. Циммерман отвечал, и разгадок ей великое множество. Одни полагают, что Сен-Мартин попал в западню. Другие, например, Сармьенто, что генерал был военным европейской выучки и растерялся в Америке, которую не смог понять. Третьи, в большинстве своем аргентинцы, расценивают его поступок как акт благородного отречения, а четвертые считают причиной усталость его. Есть и такие, кто поговаривает о секретном наказе какой-то масонской ложи. Я сказал, что, тем не менее, было бы интересно узнать слова, которыми в действительности обменялись протектор Перу и освободитель. Циммерман уверенно произнес. Слова их, скорее всего, были обычными. Два человека встретились в Гуаякиле. Если один из них навязал свою волю другому, это случилось потому, что его желание победить было сильнее, а не потому, что он взял верх в словесном диспуте. Как вы видите, я не забываю своего Шопенгауэра, и добавил с усмешкой. Слова, слова, слова. Шекспир, непревзойденный мастер слова, относился к словам с презрением. В Гуаякиле, в Буэнос-Айресе или в Праге они всегда значат меньше, чем личности. В тот самый момент я ощутил, как с нами обоими что-то свершается, или, точнее сказать, свершилось. Сумерки залили комнату, но я не зажег лампу и почти наобум спросил, — Вы из Праги, доктор? — Я был из Праги, — ответил он. Чтобы уйти от главного предмета разговора, я заметил, — должно быть поразительный город. Я там не бывал, но первая книга, которую мне довелось прочесть по-немецки, — это роман Мейринка «Голем». Циммерман ответил, — единственная книга Густава Мейринка, заслуживающая внимания. За другие не стоит и браться, плохая литература и никудышная теософия. Но действительно, в этой книге снов, растворяющихся в других снах, есть что-то от поразительной Праги. В Праге все поражает. Или, если хотите, не поражает ничто, там все может случиться. В Лондоне в сумеречный час я чувствую себя совершенно так же. Вы, — сказал я, — говорили о воле. В книге «Мабиногион» два короля играли в шахматы на вершине холма, а внизу сражались их воины. Один из королей выиграл партию, и тут же прискакал всадник с известием, что войско второго разбито. Битва людей была отражением битвы на шахматном поле. — Да, магическое действие, — сказал Циммерман. Я ответил, или проявление единой воли на двух разных полях. В другой кельтской легенде рассказывается о поединке двух знаменитых бардов. Один, аккомпанируя себе на арфе, поет «С восхода солнца до наступления ночи». Уже при свете звезд или луны он протягивает арфу другому, тот отбрасывает ее и встает во весь рост. Первый тут же признает себя побежденным. — Какая у вас эрудиция! Какая способность к обобщениям! — воскликнул Циммерман и добавил более спокойным тоном. — Должен сознаться в своем невежестве, в своем полном невежестве, когда речь идет о Британии. Вы как день объемлете и восток, и запад, а я задвинут в свой карфагенский угол, который теперь чуть раздвинул за счет американской истории